На излечение от сифилиса. На Руси о сифилисе впервые заговорили в конце XV века. В 1499 году Иван III поручил боярину Ивану Мамонову разведать, не приезжал ли кто из Смоленска с болезнью, в которой тело покрывается болячками и которую называют французскую. С тех пор случаи заражения начали фиксировать, изучать симптомы и возможные методы лечения. И вот уже шел конец XIX века, а в Российской империи сифилис все еще продолжали по привычке называть французской заразой, хотя жестокая статистика с показателями заболеваемости говорила о том, что наша страна догнала и перегнала вырождавшуюся Францию. В 1897 году в европейской части России на 1000 жителей приходился 21 сифилитик и 10 венериков. При этом существовали уезды, где на каждые 12 человек был один зараженный сифилисом. Чтобы оценить масштаб бедствия, стоит указать общие цифры. Из приблизительно 120 миллионов российского населения за врачебной помощью в связи с венерическими инфекциями ежегодно обращались приблизительно 4,3 миллиона человек. В Германии на тот момент уже давно самую тяжелую степень сифилиса прозвали «русской». И в этих удручающих цифрах все чаще винили систему регламентации проституции. Казалось бы, в чем подвох? Есть контролирующий орган, есть поднадзорные проститутки, действующие в относительно легальном поле публичные дома, есть понимание, кому и с какой регулярностью проводить врачебные осмотры. Разве это не лучше, чем тайный разврат без проверок и лечения? Ожидания, к сожалению, с реальностью не совпали. Дома терпимости создавали лишь иллюзию безопасности в плане здоровья, на деле же именно в них скапливался главный очаг сифилиса. Публичные дома сосредотачивают в себе до 70% заразы. Но ведь пора уже было бы убедиться, что идеально благоустроенные публичные дома из чистых женщин в сожительстве с сифилизованными проститутками — это мечта гигиенического золотого века. Есть вещи совершенно неисправимые и такие помойные ямы, которые невозможно дезинфицировать, так как нельзя закрыть притоки, снабжающие их. Все содержимое их надо выгрести, удалить или сжечь и самые ямы засыпать. Публичные развратные дома должны быть закрыты, как никуда не годные. Даже и в гигиеническом отношении. Русский народ по справедливости прозвал их непотребными. Сознание этой истины никогда не умирало между людьми. Само существование системы регламентации проституции считывалось простыми обывателями как негласное разрешение от государства на пользование проституткой. В обществе начали открыто говорить, что обращение к ней закрывает естественные физиологические потребности мужчины. Женщина в данном контексте воспринималась не как человек, а как способ сексуального удовлетворения. Молодых людей уже не столько прельщали девушки из прислуги в родительском доме, сколько выезд с компанией приятелей в дом терпимости. Его посещение считалось неким негласным аттестатом зрелости. Чем больше денег было у парня в кармане, тем статуснее выбиралось заведение с надеждой, что именно там предоставит самый добротный, здоровый товар. Тем временем, по данным доктора Попова, на момент 1897 года 50% русской интеллигенции страдали от сифилиса. Сложно назвать этот процент точным. Аристократия редко попадала в статистику, так как обеспеченное положение позволяло ее представителям лечиться не в государственных больницах, а у врачей на дому, чтобы публично не выдавать свой любострастный недуг. Здесь важно подчеркнуть не столько цифру, сколько в целом обратить внимание, что заболеваемость даже среди посетителей самых лучших борделей была действительно высокой. Связано это было в том числе с образовавшейся модой и возросшим спросом на поднадзорную проституцию. Господа все чаще, все регулярнее обращались к ней с мыслью, что они защищены от венерических болезней и врачебно-полицейским контролем. Однако и дорогой публичный дом, где тщательно следили за гигиеной и врач систематически проводил осмотры, не мог дать никаких гарантий. Медики писали о том, что обнаружить заражение удавалось в лучшем случае через 15-17 дней после совокупления, в худшем — через 3-4 недели, а в среднем — через 21 день. Все это время даже самая ответственная проститутка продолжала работать, не зная о своем тайно развивающемся недуге. Что уж говорить о тех, кто за здоровьем не следил. Журнал «Отечественные записки» в 1869 году опубликовал шокирующие данные, по которым одна больная публичная женщина в среднем в 1861 году заражала троих мужчин, в 1862 — более четырех, в 1863 — почти пять, в 1864 — почти семь, в 1865 — более восьми. Историк Ильюхов считает, что это еще заниженные показатели. И даже если у проститутки на ранней стадии выявили первые признаки болезни, отправили ее в больницу и предоставили необходимое лечение, она все равно при выписке была носителем инфекции. Поступив в больницу, она там лечится с месяц времени, недель 6, а затем водворяется вновь на прежнее место, не вполне излеченное. Таков характер болезни, протекающий медленно. У нее нет только явных признаков специфического страдания, но железы еще увеличены, и на коже, и на слизистых оболочках существуют слабо выраженные болезненные явления. Такая, выписанная по отметке «здоровая», нередко через несколько же дней возвращается в больницу с появившимися папулами. Это показывает, до какой степени знания нашей этой болезни недостаточны по отношению к ее скрытому характеру. Малейшая ссадина, очень нередкое при соитии, высвобождает ее поверхностно скрытую болезнь, но даже и без того, само по себе, слизь ее влагалища заразительна. При выписке она отмечается на билете здоровую, то есть годную для безвредного с ней общения, и жертвами такой отметки весьма часто становятся имеющие с ней связь. Посетители, не знающие сущности этого дела, видят в осмотре гарантию безопасности, и потому некоторые мужчины приходят в публичный дом в самый день осмотра, часто в субботний день после осмотра и бани. Господа, не чуравшиеся регулярных сомнительных связей, иной раз доходили до совершения диких способов проверки, больны они или нет. Эти способы еще раз подчеркивали потребительское отношение к той женщине, которая была ниже по социальному статусу. Некий молодой человек из числа пациентов, страшась заразить свою невесту тлетворным ядом, приобретенным им во время своих физиологических экскурсий, предусмотрительно и мудро обратился прежде всего к горничной своих родителей, но, убедившись на этой простой девушке, отправленной вскоре после своего падения в Калинкинскую больницу, что его поцелуи еще пагубны, он благоразумно отложил свою свадьбу еще на 2 года. Доктор рассказал мне вышеупомянутую историю, между прочим, перенеся весь центр тяжести на то обстоятельство, что со времени заражения молодого человека прошло уже 2 года усиленного лечения. Можно представить себе, сколько публичных и обыкновенных, мы сказали бы, частных женщин успел заразить за это время наш предусмотрительный герой, благоразумие которого так хвалил доктор. Да еще бы не хвалить. Ведь невеста молодого человека принадлежала, разумеется, к одной с ним человеческой породе, тогда как грубая служанка в качестве вьючного животного годилась, очевидно, для всяких опытов и экспериментов. Домашняя прислуга часто оказывалась сифилизованной и составляла большой процент среди больных. Для примера, в 1881 году в Москве в больницах было зарегистрировано 3329 зараженных сифилисом, 988 из которых, то есть аж 29,7%, были в услужении. На Нижегородской ярмарке приблизительно 50% проституток — женщины, работавшие прислугой и приехавшие за сезонными быстрыми деньгами. По окончании сезона они возвращались к прежним занятиям. В 1886 году по высочайшему повелению был издан закон, по которому лица, поступающие в наем, обязаны были сообщить о своих заразительных болезнях нанимателю. Он, в свою очередь, мог обговорить условия их регулярного медицинского освидетельствования. Но, к сожалению, все эти формальности упускались из виду, и людей брали в дом по старинке, по доверию, по знакомству или на глазок, когда хозяин, не будучи медиком, сам оценивал, здоровый человек перед ним стоит или нет. А потом происходило следующее. Домашняя прислуга, попадая в какой-либо дом, часто вызывает типичную домовую эпидемию сифилиса. Как пример, представим случай доктора Парайкошица, наблюдавшего, как горничная, находившаяся в одном семействе и страдавшая сифилисом, заразила грудного ребенка своих хозяев, подкармливая его из своего рта. Ребенок заразил мать, повредив ей случайно сосок. Старший сын и младшая дочь заразились, по всей вероятности, от матери или горничной. Заражение у них произошло через рот, на что указывает преимущественное поражение шейных лимфатических желез. Наконец, от горничной же заразился дворник. Первичная язва была у него на нижней губе рта. Больной медлил с лечением, думая, что не представляет опасности для домочадцев, если будет воздерживаться от половых сношений. При этом он забывал, сознательно игнорировал или просто не знал, что сифилис распространяется в том числе через кровь, слюну и грудное молоко. Последнее несло огромную угрозу для еще совсем невинных младенцев, которые заражались от нанятых родителями кормилиц. К примеру, в 1895 году для решения проблемы утвердили постановление. Каждая кормилица была обязана иметь медицинское свидетельство о том, что она здорова. В свою очередь, конторы, занимавшиеся их наймом, должны были тщательно за этим следить. Риск передачи инфекции работал и в обратную сторону — от ребенка к кормилице, Так как при кормлении грудью сосок мог повредиться, и со слюной больного младенца яд попадал в кровь женщины. Поэтому она тоже имела право запросить справку о его здоровье. Для детей, получивших при рождении сифилис от матери, болезнь оказывалась губительной, и большинство из них умирали в первые годы жизни. Случалось и так, что в раннем возрасте зараза не давала себя обнаружить, при этом ее носитель был опасен для окружающих. Здесь мы укажем еще на один источник распространения сифилиса в некоторых селениях России, который ускользает от общего внимания. Мы полагаем, что болезнь эта заносится в села ничем не повинными малютками, отдаваемыми на воспитание из воспитательных домов. Весьма естественно, что рожденный от матери, зараженный сифилисом и принесенный в воспитательный дом ребенок, организм которого еще в утробе матери насквозь пропитался сифилисом, но тем не менее не показывающий по наружному виду присутствие в нем этой страшной болезни, при отдаче его в деревню, где болезнь проявляется потом у него в известных своих припадках, заражает свою кормилицу. Кормилица передает заразу мужу или любовнику, а часто и сверстникам малютки, питаемым ей уже, затем заражается все семейство, а далее болезнь переносится в другую семью, третью, и идет свободно по целому селению. В отчете Веренского госпиталя святого Иакова за 1869 год говорится, что в числе пользованных от сифилиса женщин было много беременных, и что родившиеся от них младенцы первоначально не оказывали никаких признаков врожденной болезни. Само собой разумеется, что затаенная в детском организме зараза потом развивалась в этих малютках своим последовательным порядком. Бытовое заражение могло произойти и через посуду, полотенце, средства личной гигиены, которые иной раз оказывались общими. Особенно распространено это было среди людей, скученно живших в стесненной обстановке, среди жителей ночлежек и общежитий для чернорабочих, фабричных, артельщиков, сезонных рабочих и крестьян, приезжавших в город на заработки. Те, кто работали на фабриках, иногда все же проходили медицинские осмотры. Владельцы торгово-промышленных предприятий с числом рабочих более 100 человек должны были нанять своего врача, проводившего обследование один раз в месяц. Если число трудящихся было менее 100 человек, их отправляли к полицейскому доктору. Увы, распоряжение носило формальный характер, существовало лишь на бумаге, и редкий хозяин завода или фабрики осуществлял предписание добросовестно не только ради отчетности. Нанятые чернорабочие, которые подозревали у себя постыдную болезнь, могли сознательно уклоняться от осмотра, чтобы не отправляться на лечение и не терять возможность заработка. Для этого при смене места пребывания и работы они посылали под своим именем в адресную контору другого человека. По паспорту было сложно определить, кто именно пришел, так как основные приметы вносились в него небрежно и в общих чертах. Рот обыкновенный, нос умеренный, подбородок круглый и тому подобное. Обман срабатывал, и статистика по заболеваемости, например, в 1853-1868 годах в Петербурге выглядела следующим образом. В этот период общее число осмотров в год колебалось между приблизительно 58 тысячами и 75 тысячами, а больных было найдено от 8 человек до 73. Цифры относительно друг друга несопоставимы и далеки от реальности. Таким же бытовым способом венерическими инфекциями заражались и в мелких ремесленных мастерских, где как минимум посуда за обедом была общей. Для примера возьмем случаи, зафиксированные в 1889 году в Московской Мясницкой больнице. Тогда на лечение поступили три девочки 14-15 лет с признаками сифилиса. Из их ответов на вопросы о домашней обстановке выяснилось, что мастерская, где они жили и учились ремеслу, состояла из трех мастеров, трех мастериц, трех учениц, наши больные, горничные и кухарки. Все ели из двух-трех общих чаш ложками, какие попадались под руку, чай и воду пили также из кружек, которые только что были в употреблении у других. Хозяйка ремесленного заведения сильно перепугалась, что у нее обнаружилось аж трое зараженных, и попыталась отправить девочек сначала родителям. Это была распространенная практика. Чтобы не возиться с медицинскими осмотрами и лечением, легче было выслать больных работников подальше в деревню к родственникам. Но всех троих подростков семьи, как назло для владелицы мастерской, жили в Москве и, заметив недуг своих детей, обратились в больницу. Тогда хозяйка решила показать ответственное отношение к проблеме и попросила главного доктора Мясницкой больницы Поспелова прислать к ней врача для осмотра всех остальных. После медицинского освидетельствования была найдена мастерица, которая заболела сифилисом 3 года назад, лечилась в больнице, выписалась из нее и продолжительное время никаких признаков инфекции у себя не находила. За это время у нее случился один выкидыш, и еще один ребенок умер в младенчестве, что намекало на болезнь. Последний раз тревожные признаки в своем здоровье она заметила за 10 месяцев до всей этой истории и будто бы обращалась к врачу, прописавшему ей полоскание. С тех пор больной себя не считала. Этот пример еще и яркая иллюстрация того, как в условиях дореволюционной России известных на тот момент методов лечения сифилиса, в зависимости от его разновидности, требовались годы на терапию, после которой человек мог оставаться носителем инфекции и быть опасным для окружающих. Данный факт вновь подтверждал и несостоятельность врачебного контроля у проституток. Они находились в больнице в лучшем случае в течение 60-80 дней, а потом, якобы излечившись, вновь приступали к своей работе. Что касается артельщиков, собираясь в огромные группы, подчас состоявшие из лиц обоего пола, они могли работать в городе или выезжать в отдаленные от своего места жительства губернии на заработки, например, на рыбные промыслы, работали на протяжении сезона и вели какой-никакой временный совместный быт. Сифилис гулял от одного человека к другому. Если в Санкт-Петербурге и в Москве имели свои больницы, специализирующиеся на лечении венерических инфекций, то в провинции встретить узкопрофильного врача было удачей. И даже при наличии такового регулярные осмотры практически не проводились. Добровольно простой народ за помощью обращался редко, не подозревая, насколько эти болезни опасны. Сезон заканчивался, артельщики возвращались к семьям, привозя домой улов. И чем чаще рабочие меняли места своего пребывания, тем быстрее происходила сифилизация населения. Отсюда и подвижные профессии были главными распространителями заразы в деревнях и селениях, куда современные на тот момент методы лечения практически не доходили. Люди обращались к знахарям, которые в вопросе сифилиса приносили больше вреда, нежели пользы, и в бедственном положении могли оказаться целые населенные пункты. В Бугульминском уезде Самарской губернии деревня Курносовка была названа по сифилису. Однако рабочий не только заносит сифилис из городов в деревню, но, наоборот, являясь из сильно зараженных местностей, заносит иногда сифилис в такие места, где он слабо распространен. Это имеет место, например, на юге России, куда ежегодно летом для полевых работ стекается масса рабочего люда из средней губернии, более зараженных, чем южные. Различные кустари, афени, коновалы, приказчики, прасылы, мелкие торговцы, странствующие деревенские учителя и прочь, странствуя по деревням и проникая в крестьянские семьи, заносят иногда сифилис, что наблюдалось неоднократно. Сноска. Афеня — бродячий торговец. Коновал — ветеринар, занимавшийся лечением домашней скотины в деревнях. Прасыл — скупщик скота и сельскохозяйственной продукции для перепродажи. Не раз было указано, что пастухи во многих губерниях — Курской, Московской, Новгородской и прочее — по очереди в каждой семье их деревни обедают известное число раз, соответственно, количеству пасомого скота, и при этом путем совместного употребления посуды заражают сифилисом. К подвижным профессиям относились и военные. Нижние воинские чины, которые располагались в городах, пригородах и деревнях, на зимовых квартирах, по закону должны были проходить медицинские осмотры. Но на деле же собрать в одном месте батальон, квартировавшийся и растянувшийся на целый уезд, зимой было трудно. Врачи, занятые в лазаретах, возможности разъезжать по ротам не имели. Так обязательные освидетельствования становились необязательными, а сифилис продолжал кочевать. Чтобы уберечь армию, врачебно-полицейский комитет пробовал даже организовать проституцию по талонам, что успеха в итоге не принесло. Постоянно увеличивавшееся число больных венерическими болезнями чинов военного ведомства не могло не остановить на себе внимание врачебно-полицейского комитета. Производились усиленные сборы бродячих женщин и введены в домах терпимости низшего разбора особые билеты, наподобие контрамарок, с обозначением на них заведения и номера женщины, под которым она записана в списках комитета. Билеты эти выдавались каждому посетителю заведения, если он оставался с женщиной, и в особенности это было обязательно среди солдат. Цель введения этих билетов была та, чтобы при заражении каждого лица, тем более солдата, комитет мог, не теряя времени на отыскание сообщившей заразу женщины, немедленно помещать ее в больницу. Способы борьбы с распространением венерических инфекций среди военных были предложены куда более оригинальные. Сторонники регламентации проституции в 1880-1890-х годах обсуждали идею создания специальных полковых домов терпимости, куда для солдат подбирались бы здоровые девушки с даровым пользованием, по бесплатным билетам два раза в месяц. По мнению профессора Тарновского, для таких притонов находили бы проституток молодых из деревень прибывающих солдатских жен, вдов и тому подобное, еще не зараженных сифилисом. Ревельская комиссия врачей в качестве аргумента ссылалась на то, что ранее, в 1880-1881 годах, подобная мысль была приведена в исполнение генералом Скобелевым в Ахалтекинской экспедиции. Защитники прав женщин быстро отреагировали на подобные высказывания, назвав их лжемудрствованием. Во-первых, кто будет заведовать этим подбором? Неужели военные чины, заведующие хозяйством в войсках? А во-вторых, жены деревенских жителей, не тронутые еще ни болезнью, ни развратом, обрекаются на распутную жизнь в сожительстве с сифилизованными проститутками и отдаются на ежедневное употребление десяткам солдат. Какое право имеем мы предполагать, что деревенские женщины простого звания не заслуживают лучшей доли? Всякая из них не имеет ли полного права сказать нам, врачам и профессорам? Неужели все благо народа, духовное и телесное, состоит в том, чтобы в войсках не было сифилиса? Дай Бог, чтобы все люди были здоровы, но если вы так озабочены сохранением здоровья войск, то чего же предлагаете вы нас, а не своих жен и дочерей? И на этот живой упрек простой крестьянской женщины, хотя бы и не высказанной ею, но смутно чувствуемой, мы не имели бы ничего возразить. Если фабричные рабочие и военные подвергались хоть каким-то медицинским обследованиям, то остальное мужское население страны оставалось неохваченным. Несмотря на то, что уважаемые врачи подчеркивали, каждая проститутка в течение первых трех лет своего ремесла непременно заболевает сифилисом, цитата доктора Шперка, и заражается исключительно от мужчин, и раз заболев, она при слабости надзора уже широко распространяет болезнь, цитата доктора Ге. Тем не менее, дискуссии о важности санитарного освидетельствования обоих полов оставались на уровне разговоров. Вся ответственность за венерические инфекции ложилась на хрупкие женские плечи, которым приходилось терпеть процедуру медицинского осмотра, не всегда приятную с точки зрения человеческого отношения. Помещения при посещении врача могли оказаться совершенно посторонние люди или представители нижних чинов полиции, чье присутствие доставляло дискомфорт даже тем девушкам, кто, казалось бы, не раз раздевался перед незнакомцами. Исследователи вопроса проституции отмечали, что проститутки не были лишены чувства стыда. Особенно тяжелыми для них были первые приемы у доктора, и лишь впоследствии, уже после долгих повторений, вырабатывалось некое равнодушие, а вино дополнительно заглушало остаток стыдливости. Хуже остальных чувствовали себя женщины, которые к разврату отношений не имели, но, будучи пойманными на улице и арестованными по одному лишь подозрению, осматривались насильственно. Окруженные агентами полиции, они не оказывают сопротивления, но протестуют, плачут, умоляют отпустить их или впадают в истерику. Если одни представители полиции могли переусердствовать с привлечением подозреваемых к медицинскому освидетельствованию, то другие, наоборот, пользовались своим служебным положением и за определенные вознаграждения смотрели на укрывательство зараженных сквозь пальцы. Более того, некоторые из них были совладельцами домов терпимости. На весь Кронштадт в свое время прославилось заведение мадам Рачковской, которое среди местных было известно как «Головачевское», потому что на самом деле принадлежало полицмейстеру Головачеву. В нем больные проститутки оставались при исполнении своих обязанностей даже тогда, когда сами обращались за помощью к врачу. Некую Балибину отправили в больницу только при совсем уж явных признаках болезни. То, насколько бережно по отношению к публичной женщине проходил осмотр, зависело в том числе от личности самого доктора. Врач со своим нередко единственным зеркалом и бессменным наконечником шпринцовки, а может быть, с двумя, тремя зеркалами и немногими наконечниками, осматривает десятки сомнительных женщин, между которыми есть и здоровые. Разве это производится с такой безупречной осторожностью, тщательным омовением и дезинфекцией? Понятие о чистоте не только у простых людей, но даже у врачей весьма различно. Сколько шпателей, недостаточно обмытых, вкладываются в здоровые рты после заразных больных? Многие врачи не обмывают вовсе термометров, вынимаемых из подмышечных впадин больных даже прилипчивыми болезнями. Мокрое полотенце, подаваемое фельдшером, и по сие время считается у большинства врачей вседезинфицирующим. Так что же будем мы говорить о маточных зеркалах? Ими, несомненно, и нередко заражаются здоровые. Небрежный подход к своим обязанностям у отдельных врачей давал повод противникам регламентации проституции сделать вывод, что регулярные осмотры не только не полезны, они вредны, ведь являются одним из источников распространения венерических инфекций. Халатность проистекала в том числе из плохих условий, в которых докторам приходилось работать, и из недостаточного количества медицинского персонала. К примеру, в 1892 году объем поднадзорной проституции в Санкт-Петербурге был настолько велик, что на осмотр каждой проститутки уделяло в среднем по 1-2 минуты, а в особо загруженные дни в смотровую приходило до 300 женщин. Врачи с таким потоком пациентов становились ремесленниками. В провинциальных городах, где функции врачебно-полицейского комитета были возложены на местные власти и должным образом не выполнялись, освидетельствование публичных женщин часто ложилось на плечи городового доктора, у которого была масса других обязанностей. Патрулирование домов терпимости было лишь его дополнительной работой. Он за нее не получал вознаграждения, при этом по циркуляру обязан был ее выполнять. Ситуацию усугубляло еще и отсутствие необходимых инструментов и даже кабинета. В той же Туле 40 лет, в 1858-1898 годах, смотровой пункт для представителей древнейшей профессии находился в полицейской арестантской камере, а в Сызрани в начале 20 века — в покойницкой при полицейском участке. Определенных помещений для осмотра одиночек нет, осмотры производятся где попало. На квартире врача, Иркутск, Одесса, в полицейских управлениях или полицейских частях, при больницах и даже при врачебном отделении, Смоленск. Никаких особых средств для этого не ассигнуется нигде, вследствие чего не только не на что приспособить помещение, обставить его как следует и снабдить необходимыми инструментами, но даже на канцелярские расходы городовые врачи ничего не получают. Расходы на извозчиков по посещению врачами домов терпимости несут на себе содержательницы этих домов. Какая же регистрация может быть при этих условиях? Ввиду этого составитель отчета по медицинскому департаменту за 1890 год говорит, что без содействия общественных управлений врачебно-полицейский надзор встречает немало затруднений, например, по неимению особо отведенных помещений для производства осмотров проституток. Конечно, в таких условиях осмотр был посредственным. Еще более усугубляло положение и то, что не все найденные сифилитики отправлялись в больницу. В Санкт-Петербурге и в Москве врачебные предписания старались четко выполнять, при обнаружении признаков заражения больных сразу же посылали лечиться. Но вот, к примеру, далекий от центра Архангельск такой слаженной работой похвастаться уже не мог. Статистика за 1889 год говорила о том, что там среди 104 проституток оказалось 30 с сифилисом. Из них до лечебницы дошли 28 с травматическими повреждениями половых органов, то есть даже не с конкретным указанием на инфекцию. На следующий год из 79 одиночек осмотрено было 75, из которых сифилиток обнаружено 28, а в больницу не отправлено ни одной. При этом Архангельск — портовый город с высоким спросом на проституцию. Помимо равнодушия со стороны полицейских, врачей-ремесленников и плохих условий осмотра, проституток пугало еще и отсутствие заработка во время продолжительного 60-80 дней пребывания в больнице. Обнаружив у себя подозрительные покраснения, сыпь или папулы, они пытались всячески избежать лечения. Чаще всего это удавалось одиночкам, им легче было поменять место жительства. Те же, кто были постоянными обитательницами домов терпимости, уповали на содержательницу. От того, в каких отношениях она была с местными городскими властями или насколько дорожила репутацией своего заведения, зависела их дальнейшая судьба. Девушки с замиранием сердца ждали в своих санитарных книжках штампа «Здорово». В противном случае при добросовестной хозяйке, насколько, конечно, владелец развратных домов вообще можно назвать добросовестными, они отправлялись в лечебницу. По закону их нахождение там оплачивали содержательницы, на практике же лечение публичной женщины становилось ее долгом, который в дальнейшем нужно было отработать. Проститутки вообще крайне неохотно идут в больницы, так как больничное пребывание для ртутного лечения обыкновенно продолжительное, а потому для проституток через это возникают весьма затруднительные последствия — задолжение хозяйки за квартиру и нередко потери своих постоянных посетителей. Отсюда обычное явление то, что проститутки всячески избегают больничного лечения и, предвидя его, будучи больными, не являются на осмотры. Сноска. Так как наше исследование носит исторический, а не медицинский характер, способы лечения венерических инфекций подробно рассмотрены не будут. Однако для понимания общей картины приведу краткий пример лечения сифилиса. В Мясницкой больнице в Москве ртутное лечение сифилитиков велось путем подкожных впрыскиваний водного раствора сулимы — хлорид ртути. К 1910 году в России появился сенсационный препарат из Германии 606 или Сальварсан. Он считался чудодейственным, ведь, как утверждали производители, для излечения от сифилиса достаточно было всего лишь 1-2 впрыскиваний против более 50 впрыскиваний сулимы. Цена на него для частных лиц была баснословной, а приготовление лекарств в аптеке требовало большой внимательности, ведь в его составе был мышьяк. С началом Первой мировой войны поставки препарата в Россию прекратились, и начались исследования по созданию отечественного аналога. Примечательно, что на рубеже XIX-XX веков часть исследователей заговорила о том, что сифилиток гораздо больше в публичных домах, нежели среди одиночек и даже тайных. Что касается последних, сложно ответить на вопрос, действительно ли это было так, ведь городская полиция банально не знала количество нелегально промышлявших развратом и свободно разгуливающих сифилисом и могла строить статистику лишь на основании числа пойманных. Цифры были примерными и реальную картину не отражали. Например, в Москве 1890-х годов зарегистрированной проституцией числилось 1200-1500 человек, тогда как в тайной подозревалось до 30 тысяч. Часто нелегалок несколько раз ловили, осматривали и отпускали до следующей случайной поимки. Не менее любопытны данные о задержанных по подозрению в тайной проституции. Казалось бы, что если одна и та же женщина попадается 2-3 раза в одном и том же, то из разряда подозреваемых ее можно бы перечислить в разряд поднадзорных. На деле это не везде так. В той же Пензенской губернии, например, в 1889 году 8 по подозрению свидетельствуются 139 раз, а в следующем году 7 таковых уже 260 раз. То есть, значит, каждую из них задерживали и осматривали 37 раз в течение года. Если все же у проститутки обнаружили сифилис, то последней точкой позора перед отправкой ее в лечебницу было шествие через весь город. В Санкт-Петербурге партия больных-одиночек шла пешком в сопровождении полиции до Калинкинской больницы под жестокие насмешки прохожих. С извозчиками отправляли только совсем слабых, тех, кто был не в состоянии передвигаться самостоятельно. В какие же условия они в итоге попадали? Пример Одессы 1897 года. Случайно заболевшие честные женщины вынуждены лежать среди проституток. В таком положении были, например, одна учительница и одна вдова врача. Мало того, между проститутками лежат и дети. Отделение постоянно переполнено. Операции и осмотры приходилось производить перед окнами, перед которыми собиралась толпа зрителей. 18 больных с застарелыми формами сифилиса валялись в подвальном этаже в собственных извержениях. Для промывания язв служила столовая посуда или плевательные ящики. Все требования и просьбы врачей не вели ни к чему. Ни на одной койке нет одеяла, ни на одной женщине нет халата. На одной тесной кровати за неимением достаточного количества мест могло оказаться сразу двое больных. Доктор Веденский в начале 1890-х годов заведовал больницей на Нижегородской ярмарке, которая открывалась лишь в сезон с 15 июля по 8 сентября. Он заметил, что с каждым годом число выявленных сифилитиков росло, и если в 1890 году было обнаружено 33 зараженных, то в 1893 году уже 149. Куда их всех разместить, если коек всего лишь 71? Случалась, правда, и обратная ситуация, когда по неосторожности городских властей венерологические отделения вдруг начинали пустеть. В 1900 году в Москве было принято постановление об обязательной прописке в полиции лиц, находящихся на лечении в городских больницах. В паспорте ставилась специальная отметка с указанием, где пребывал пациент. Врачи отмечали, что люди отказывались поступать в Мясницкую больницу, которая была известна всем как специализирующаяся на сифилисе. Никто не хотел в своих документах писать, что он там лечился. И если раньше в медицинских учреждениях Москвы ощущался недостаток мест, то в феврале 1902 года по городу было уже 199 пустующих кроватей для зараженных половыми болезнями. Кроме этого, с венерическими инфекциями поступали и в другие лечебницы, где находились те, у кого были простые общие заболевания. Чтобы как-то выделить среди них сифилитиков, всерьез обсуждалось предложение ставить вместо отметки на излечение более точную — на излечение от сифилиса. В таком случае рабочий класс и прислуга оказались бы в затруднительном положении, потому что с этим штампом в паспорте наниматели вряд ли захотели бы взять их к себе на работу. Когда стало ясно, что ситуация вышла из-под контроля и появилось слишком много скрывающихся от лечения и разносящих дурную болезнь, московский генерал-губернатор признал возможным освободить пациентов Мясницкой больницы от обязательной прописки в полиции. Не лучшими условиями для размещения больных венерическими инфекциями располагал и столичный Санкт-Петербург. Знаменитая Калинкинская больница поначалу в 1860-х годах напоминала тюрьму, нежели место, где люди должны избавляться от страданий. Местом унижения для заразившихся проституток являлась Калинкинская больница, где не только лечили, но и применяли дисциплинарные меры, а порой и наказания. И абсолютно естественным являлось грубое обращение с женщинами со стороны как медицинского, так и вспомогательного персонала. Нередко пациентов подвергали наказаниям, ограничивали в пище, давая одну лишь овсянку, запрещали свидания с родными, надевали смирительную рубашку, а в случае неповиновения заключали в темный карцер. Проститутки, направленные в больницу врачебно-полицейским комитетом и составлявшие основной контингент больных, содержались отдельно от добровольно поступивших пациенток. Особенно тяжелые условия пребывания в больнице были во второй половине 1860-х годов. Положение изменилось после того, как старшим врачом больницы в 1870-1890-х годах работал Шперк, который коренным образом изменил отношение к женщинам, проходившим лечение, отменил наказание и стимулировал вежливое обращение с больными. Справедливости ради стоит упомянуть, что стараниями отдельных врачей-энтузиастов в единичных случаях все же удавалось добиться хорошо оборудованных смотровых пунктов и лечебниц. Одним из образцовых примеров считалась Московская городская женская амбулатория на Грачевке в доме Гирш, которую руководил в 1890-х годах профессор Поспелов. Сноска. Грачевка, ныне Трубная улица. В ее окрестностях располагался район красных фонарей дореволюционной Москвы. Ее продуманную внутреннюю систему организации кабинетов, обследования, регистрации и сбора данных о пациентах брали за основу и в других городах. В частности, в 1898 году Тульский смотровой пункт был полностью оборудован по образцу Москвы. Для него был арендован отдельный дом. Забавно, что арендаторы, как только слышали, для каких целей были необходимы помещения, сразу же поднимали цену, выделены средства на специально обученный медицинский персонал, инструменты, расходные материалы. И даже гинекологическое кресло в Тулу было заказано у того же больничного мастера, кто изготавливал подобное для московского отделения. Какая же техника врачебного осмотра проституток считалась образцовой? Пришедшие женщины, оставив верхнее платье в швейцарской, располагались в ожидательной комнате. В раздевальню они заходили по 8-10 человек, где снимали свою одежду и в одних только сорочках перемещались в смотровую. Сначала их под руководством врача на гинекологическом кресле принимала акушерка. Далее доктор дополнительно осматривал рот, голову, лицо, шею, плечи, грудь, подмышки, спину и руки, после чего ставил отметку в альбом проститутки, соответствующую ее состоянию. В Москве она выглядела так. Здоровым прикладывали штамп, признаков венерических болезней нет. Если ранее у пациентки был сифилис, но на данный момент он считался вылеченным, надпись в книжке была такая же, но курсивом. При обнаружении венерической инфекции санитарный альбом отбирался. Без него она не имела права оставаться в публичном доме и вручался приемный билет в Мясницкую больницу. Особое внимание уделялось соблюдению санитарных норм. Несмотря на достаточное количество необходимых инструментов в хорошо оборудованных кабинетах, тем не менее, во избежание случайного заражения московская система рекомендовала проституткам приходить со своим маточным зеркалом и шпателем. Второе могла заменить простая чайная ложка. В Москве на маточном зеркале каждой поднадзорной женщины был выбит ее номер, по которому она значилась в списках. Они изготавливались фирмой «Разумов и Шиллер», являвшейся основным поставщиком московского смотрового пункта, и приобретались за счет содержательниц домов терпимости или самостоятельно одиночками. Кроме того, в Московской городской женской амбулатории понимали важность доброго отношения к проституткам, ведь от этого зависело, будут ли они укрываться от медицинского освидетельствования. По постановлению санитарно-исполнительной комиссии никакие посторонние люди не должны были присутствовать при осмотре. И даже полицейский чиновник, который заведовал делопроизводством врачебно-полицейского комитета, обязан был приходить туда в свободное от приемов время. Все то, чего опасались публичные женщины в других городах, как минимум в Москве, а за ней и в Туле, было исправлено и представляло собой образцово-показательную картину. Врачебная часть надзора за проститутками поставлена в Москве, без преувеличения можно сказать, образцово, что все части его согласованы там между собой в стройную систему, что каждая малость обдумана в ней с большим вниманием, что через всю постановку этого дела там строго и ясно проведены принципы гуманности и науки, и что это действительно приличный и научно обставленный смотровой пункт. И нужно видеть, с каким сознательным уважением при подобных условиях проститутки относятся там как к самому врачебному досмотру за ними, так и к почтенным деятелям его. Это был редкий удачный пример профессиональной заботы о проститутках и достаточного финансирования смотрового пункта благодаря хлопотам отдельных врачей-энтузиастов. Важным фактором, повлиявшим на столь благоприятные изменения, являлось еще и разделение врачебных и полицейских полномочий комитета, когда полиция более в осмотре не вмешивалась и занималась своим делом. поимкой тайных проституток и контролем деятельности содержательниц и сутенеров. Об этом подробнее будет сказано в последней главе книги. К сожалению, в Российской империи общая картина медицинских освидетельствований проституток и лечения сифилиса в больницах все же была удручающей. Чтобы не попадать в лечебницы, нужно было либо скрываться, либо не болеть. Второе, в случае с публичными женщинами, было задачей практически невыполнимой. Как говорил французский венеролог Жюль Жанне, мечта здоровой проститутки — это утопия. Все они заражались в первый год-полтора своего пребывания в доме терпимости. Квартирные могли оттянуть неизбежный момент лишь тем, что имели возможность выбирать, кого принять, тогда как в заведениях за девушек решала содержательница. Предотвратить распространение сифилиса среди простого населения было еще сложнее из-за отсутствия регулярных осмотров и привычки людей обращаться к врачу. В качестве профилактики на рубеже XIX-XX веков заговорили о сексуальном просвещении и бережном отношении к своему здоровью. Разговоры велись лишь среди профессионального медицинского сообщества и на практике положительного эффекта не имели. Широкая просветительская программа так и не была создана. Кроме того, донести информацию до безграмотной части населения — задача со звездочкой, которую решить не удалось. Тем же, кто умел читать, попадались сплошь примитивные псевдонаучные брошюрки о сексе. Они скорее возбуждали сексуальный интерес своими чересчур откровенными постельными описаниями. Конечно, это интриговало куда больше, и их покупали охотнее, чем научно обоснованную литературу о половом здоровье.